наступил мой день. Утром ко мне пришел улыбчивый Александр Михайлов, и с ним тот страстный еврей, парижский знакомый, с всклокоченными волосами, помешанный на терроре убийца харьковского генерал-губернатора. Его звали Григорий Гольденберг. Напомнив мне о парижской встрече, Гольденберг угрожающе спросил: «Вы готовы сегодня передать нам чек?» «Совершенно верно, милостивый государь. Остается только узнать, на какое дело». Ответил Михайлов резко и деловито, что так не вязалось с его добродушным лицом. «Сегодня, сударь, состоится главное заседание, и вы его увидите. Не все заседание, но основную часть. Она даст вам возможность исчерпывающе понять, куда пойдут ваши деньги», — сказал Михайлов. «На террор», — не выдержал Гольденберг, — «на террор против подлой власти, бац бомбой, и нету мерзавца». Наступило молчание. «Вы теперь готовы дать чек?» — спросил Михайлов. «Да». «Ну что ж, остальные подробности услышите завтра», — сказал Михайлов. Гольденберг истерически засмеялся. Он был в ажитации. На следующий, кажется, это было 15 июня ранним утром, мы выехали. Помню, что это был воскресный день. Гостиничные лакеи грузили выпивку, жареных цыплят и любимое блюдо подпольной России — булки с колбасой. Ехали в трех нанятых каретах и в пролетке. Я в пролетке один. Они разместились в каретах. Стоял прелестный летний день, и 11 человек, почти все закончат жизнь на виселице или в одиночной камере, веселились, как дети. Дорога за городом шла лугами. Далеко вдали виднелся лес. И вдруг моя пролетка будто споткнулась, остановилась. Извозчик недоуменно хлестал по лошадям, но они только беспомощно били копытами. Дальше больше. Карета приподнялась, раздался счастливый громовой хохот, я соскочил с пролетки. Желябов с красным лицом, на котором выступили от напряжения вены, держал мою пролетку, приподняв ее. Оказалось, он с кем-то поспорил, что сначала остановит ее на ходу, а потом поднимет за заднюю ось вместе с седоком. Он с вызовом глядел на меня, потом отпустил ось, пролетка плюхнулась на землю. Я понял, она все ему рассказала, и, как положено тупому крестьянину, он бешено ревновал ее к прошлому и ненавидел меня, ведь мне, а не ему, отдала она свое девство. Наконец приехали. Отпустили извозчиков, договорились, что приедут за ними вечером. Моя пролетка должна была вернуться через 2 часа. Все разбрелись, начали искать место, где трудно будет увидеть нас издали. Наконец Михайлов крикнул: «Нашел!» Это был густой кустарник и несколько деревьев, стоявших на большой поляне. Теперь мы были защищены деревьями и кустарником, зато сами могли видеть всякого к нам подходящего. Расставили на траве бутылки с вином, закуски, цыплят, будто приехали кутить. Все расселись на траве, можно было начинать. Александр Михайлов начал свою речь. Точнее, это был длинный обвинительный акт против императора Александра II. «Перед моим воображением все время проходят бесконечные вереницы молодых людей. Их гонят в сибирские тундры за любовь к своей родине. Я вижу исхудалые лица заключенных в тюрьмах. За что они там томятся? За любовь к родине. И неведомые могилы борцов за освобождение, разбросаны по всей нашей многострадальной родине». Больше всего меня удивило, что он читал по бумаге этот несложный текст. Только потом я понял, они имитировали судебное заседание. И потому после революционной патетики он грозно спросил сидящих на земле присяжных заседателей: «Можно ли простить Александру II за хорошие дела в начале царствования все то зло, которое он уже сделал и еще сделает в будущем?» Все присутствующие радостным хором ответили «нет». «И я говорю, нет!» — выкрикнул Михайлов. «И вообще, что тут долго обсуждать? Царь, как и всякий тиран и узурпатор, заслуживает смерти уже в минуту своего рождения!» Все аплодировали. Я сидел на поваленном бревне, смотрел перед собой. Большой жук полз по бревну. Ветер тронул травинку. Все вокруг было прекрасно, безмятежно, как всегда в летнем лесу. И я слушал, как на веселой зеленой полянке 11 никому неизвестных, ничего не сделавших в жизни молодых людей приговаривали к смерти царя-реформатора, императора величайшей империи. Наступила тишина. Все чего-то ждали. И Михайлов направился ко мне и тихо сказал: «Пора, вам надо нас покинуть. Я провожу вас». Я поднялся и торжественно протянул ему чек на убийство императора. Михайлов шел рядом со мной, обычное, добродушное русское лицо. Я даже описать его не смогу, помню только беспощадный металлический голос. «Мы начинаем террор, но не бессмысленный террор, каким он был прежде. Это будет убийство царя, после которого и начнется революция». «Вы уверены? А вы? А я нет. Впрочем, вы уже были уверены. Достаточно пойти в народ, и он поднимется». «Пожалуй, и я нет», — засмеялся он, — «поэтому одновременно мы подготовим убийство нового царя и нескольких ключевых министров. Наступит хаос, и тогда уж точно придет революция. Кучка героев ее совершит. Мы — страна рабов. Здесь достаточно захватить власть в Петербурге, и вся Россия подчинится». «И как вы это сумеете? Убить двух царей, которых охраняют сотни казаков, полиция, армия, третье отделение?» «Можно вам сказать? Третье отделение — фикция. Я основал 10 подпольных квартир в Петербурге, и третье отделение ничего не знает, потому что все прогнило, все развалилось». Нечаев. Бессмертный мой учитель будто опять говорил со мной. «Что же касается охраны царей, — продолжал Михайлов, — известно ли вам, что нынче в мире существуют новые технологии, которые делают убийство правителей возможным, несмотря на любую охрану? Более того, они дают возможность убивать эту самую охрану вместе с охраняемым и уходить невредимыми. Пистолет и кинжал — орудие заговорщиков XIX века. Это вчерашний день. Музей!» — зашептал. «Появился динамит. Вот она, ядовитая идея, ибо способна создать силу из нашего бессилия». «Я, конечно, слышал о взрывчатом веществе, которое изобрел швед Нобель с десяток лет назад. Говорят, Нечаев был вашим гувернером?» — спросил Михайлов. «Да, я о нем тоже сейчас подумал. Он гений. Мы не можем сказать об этом открыто, ибо он убийца. Но он первый сказал мне: динамит, рычаг, который опрокинет старый мир, динамит — это и есть наша грозная сила бессильных». Моя давняя знакомая Сонечка Перовская тоже считает его гением. Кстати, почему она не приехала? Она сейчас там, где нужно новой партии, которую мы сегодня создали. Вернувшись в Петербург, стал ждать вызова от Кириллова. Тщетно. Вызова не последовало. Но всеведущий Кириллов не мог не знать о сборище в Липецке, как не мог не знать о визитах Сонечки ко мне, если только хотел не знать. И тут я вспомнил слова Кириллова. «Государь решил оставить при себе братца-реформатора, подписал себе смертный приговор». Вспомнил и слова Михайлова. «Я основал 10 подпольных квартир в Петербурге, но третье отделение ничего не знает». И я понял. Я все понял. Даже потом покрылся от этой мысли. «Боже мой, какой же я идиот! Вызова по этому вопросу не последует, и этих молодых глупцов никто не тронет. Пока. пока не случится, пока они не совершат. Да, Кириллов и те, кто стоят за ним, решили дать молодым безумцам убить государя. Они хотят другого царя, они хотят наследника. Я чувствовал себя астрономом, вычислившим планету, которую никто не видел. Все это время меня звали в Гатчину, в Павловский дворец. Великолепный парк с озерами, каменными мостиками, храмом Венеры и старыми башенными часами, отсчитывавшими сотню лет. Наследник мной не интересовался, но цесаревна была расположена ко мне. Минни прочитала мемуары Екатерины, вызвавшие ярость наследника, но умная Минни запомнила нужное. Екатерина, будучи великой княгиней, все свои жалкие деньги тратила на подкуп придворных, отказывая себе во всем. И оттого сумела создать себе мощную партию при дворе, и оттого победила мужа и стала великой. И Минни тоже старалась. Это ей было нелегко. Она была очень бережлива, как и положено небогатой датской принцессе, бережливой, чтобы не сказать скупой, и ее радовало мое богатство. Ее радовало, что мне надо было дарить только свое расположение. Помню, как, гуляя с ней вечером по залам Зимнего дворца, я увидел заветный ларец. Он стоял на консоли, узорчатый ларец красного дерева. Вокруг него на четырех столбиках был протянут толстый красный шелковый шнур, заграждавший к нему доступ. Цесаревна поймала мой взгляд, но ничего не сказала. Напротив, мне показалось, что она поторопилась уйти. Уже потом от княгини Урусовой я узнал эту семейную тайну Романовых. В этом ларце хранится некое предсказание. Оно было положено туда вдовой убиенного Павла I. Ларец завещано было открыть и вынуть хранившееся в нем, когда исполнится 100 лет со дня кончины императора Павла I. Причем только тому, кто будет тогда занимать царский престол в России. Цесаревна потешалась суеверию и хотела открыть ларец, но ей рассказали историю удивительного монаха Авеля. Он был русским Нострадамусом, и это его предсказание лежало в ларце, и это он повелел открыть ларец в 1901 году, и цесаревна не решилась открыть ларец. Все поздние слухи о том, что она все-таки открыла, — ложь. Я слышал, что в 1901 году, как и было завещано, ларец открыл Николай II и прочел там историю своей гибели. Именно оттого с тех пор он часто повторял: «Я рожден в день Иова Многострадального, и меня ждут многие страдания». Не знаю, правда ли это. Достоверно знаю одно — ларец исчез после штурма дворца в 1917 году. Цесаревич редко разговаривал со мной, но ее высочество приказывало, и он брал меня с собой на любимую рыбную ловлю. Она принимала меня с вечно начесанной на лоб челкой и, глядя настороженными глазами, слушала мой отчет, не забывая после моего рассказа восхищаться супругом вместе со мной. Осенью по Петербургу были разбросаны прокламации таинственного И.К. Это и был исполнительный комитет, избранный на Полянке после моего ухода. В прокламации объявлялось, что государь всея Руси Александр II приговаривается к смерти. Все это могло показаться бредом, если бы не предыдущее убийство. Прокламацию обнаружили во дворце, в кабинете государя. Все это сообщила мне цесаревна. В тот день она вызвала меня, Ванечка, в дворец. Она приняла меня в Зимнем саду, это было ее любимое место во дворце. Она сказала: «Самое ужасное, ничего не предпринимается». Она тесно оперлась на мою руку. Челка была где-то у моего плеча, она смотрела на меня, открытые для поцелуя губы. Я испуганно застыл, и тотчас ее взгляд стал холодно повелителен. Она отстранилась. «Вы все должны поддержать Сашу. Государь не в состоянии справиться сам. Саша должен непримиримо требовать назначения диктатора, иначе все погибнем. Погибнет царство и погибнет Россия. Вечером я был у княгини Урусовой. Она мне сообщила придворные новости. Проводив императрицу в Ниццу, государь тотчас решил отправиться в Ливадию. «Излишне упоминать, кто с ним едет», — добавила, усмехнувшись, княгиня. Мои опасные знакомые более не приходили, но, судя по угрожающим прокламациям, разбросанным по городу, динамит, закупленный на мои деньги, уже прибыл, и они что-то готовят. Мне думалось, что они устроят взрыв на вокзале во время отъезда государя в Ливадию, тем более что княгиня сообщила, государь отказался увеличить охрану на вокзале. Провожать его будет обычный казачий эскорт. Я решил отправиться на вокзал. Я понимал, если они что-то организовали, Желябов, Михайлов будут там непременно. Помнил я лица и остальных липецких господ. Зачем я ехал? Придумал спасти государя. Я все больше чувствовал себя единственным, кто мог его спасти. Я любил государя, хотя ненавидел всю отечественную власть. Как это по-нашему? Я вызвался проводить на вокзал графа Шереметьева, адъютанта цесаревича. Последнее время мы подружились с графом. Приехал немецкий принц, и Шереметьеву и мне было поручено его развлекать. Граф возил его на охоту, но немец предпочитал ехать со мной, кутить к цыганам. И Шереметьев, хохоча, рассказывал друзьям, как я не понимал истинную причину этого выбора. Принц был гомосексуалистом, и, как говаривал наш поэт, мне пришлось беречь свой зад. Я прощал графу его остроты, ибо он мне не раз бывал очень полезным. Я приехал на вокзал раньше графа. Вокзал был оцеплен жандармами. Увидел Лже-Кириллова в наброшенной на плечи шинели, руководил охраной. Показалось, он очень внимательно посмотрел на меня. Свита с бесконечным своим скарбом грузилась в свитский поезд. Величественные лакеи в ливреях прислуживали, рябило от золотого шитья мундиров и туалетов фрейлин. Наконец, многочисленные вещи были доставлены в купе, но царская свита в вагоны не спешила. Как бы прогуливаясь по перрону, наблюдали за императорским поездом.